тому же у него на груди висело вот это. «Зуб волка!» — с первого взгляда определил Эшли, чем немало удивил меня. «Я видел такие. В столице их носят очень богатые и влиятельные люди из тех, кто не любит солнечного света и оказывает сомнительные услуги за хорошую цену. Когда мы учились, наставник Унгорн рассказывал нам о них. Тогда он знал, что члены этой гильдии в плен не сдаются, а имя клиента у них не вырвать даже под пытками. В их мире деньги платят организации, а не исполнителю. Если убийца погибнет, по его следу идет второй, третий и так далее, пока задание не будет выполнено. Один раз взяв след, они уж его никогда не бросают. — Это плохо, — раздумчиво согласился племянник главнокомандующего, но тот же спросил. — А как ты думаешь, сколько людей они могут сюда отправить? То есть не огорчатся ли они, если мы уничтожим всех исполнителей по одному? — Гррр! — я, не сдержавшись, повертел пальцем виска. — Ладно, ладно, я шучу, понял? — Значит, ему было все равно, кого убить, да? Тебя или Сун? Странно. В этот раз вы работаете на разных нанимателей. Мне показалось важным другое, — припомнил я, — на шее у убийцы, вот здесь, ближе к затылку, была татуировка. Синяя ящерица. Та самая? Угу. Совсем плохо. Это точно. Кто поспорил? Если ведьмы нарушили договор и намерены вновь возобновить свою контрабандную деятельность по запрещенной поставке в империю заколдованных куколок, то первыми в их черном списке, разумеется, стоим мы. Конечно, имперские маги после получения подробнейшего отчета графа Эшли Эльгенхауэра-младшего должны были принять определенные меры. Да они и приняли, я уверен. Проблема в том, что мы, как непосредственные участники той жутковатой истории, никакими благодарностями и льготами от правительства не пользовались. О нас вообще никто и близко не вспоминал. Сумели выжить хорошо. Сами выбили из противника материальную компенсацию. Вообще отлично. А теперь все свободно, ребята. Охранять вас никто не обязан. Скажите спасибо, что еще не заставили заплатить налог государству с добытого ведьминского золота. Так что вполне естественно, что у ведьм на нас некоторый зуб и довольно большой. Ну, не маленький, это уж точно. Хотя, если совсем по совести разобраться, мы ведь их первыми не трогали, так что сами виноваты. Вот на этой жизнеутверждающей оптимистической ноте я и закончил свои никчемно-пространные размышления. Примерно через час командир нашего отряда объявил первый привал. Это все народ привычный. Можем идти по лесному бездорожью и день, и ночь, и еще раз день без остановки. А вот он, как городской житель, все еще устает быстро. Нет, я понимаю, нашего темпа он не будет выдерживать никогда, проживи он в пограничье хоть 100 лет, но годков это через 5 сможет хотя бы двигаться от рассвета до полудня, пару часов на отдых и еще пехом до заката. А пока, увы... Эшли просто опустился задом на ближайшее поваленное дерево и с треском рухнул, задрав ноги. Гномы лишь пофыркали что-то нелестное, а вождях, кои в походе гнилой, отличить в труху не могут ствол от крепкого, тьфу ты! Эльф молча подал руку графу, помогая встать. Мой хозяин величаво отряхнулся, бросил уничижительный взгляд на заткнувшихся родственников и строго сказал: — Друзья мои, Я ненадолго задержу ваше внимание, ибо вижу, что далеко не все отдают себе отчет в сложности и значимости нашего предприятия. И суть не столько в опасности похода как такового. Вынужден с прискорбием сообщить, что лично мне все труднее и труднее играть дальше вслепую.